Глава третья. Пока стекольщики обмеряли окно, я смотрел, как самый пожилой из служащих Гревилла, вынимая из одной картонной коробки прозрачные пакетики с бусинами, выкладывал их в другие пакетики, а затем эти пакетики в другую коричневую картонную коробку. Закончив эту процедуру, он положил сверху список содержимого, закрыл коробку и заклеил ее вокруг широкой плотной лентой. «Откуда эти бусины?» — спросил я. «С Тайваня», — коротко ответил он, прилаживая на коробку большую этикетку с указанием адреса. «Нет, я хотел сказать, где они у вас здесь лежат». Седой в коричневом комбинезоне недоуменно и с каким-то сожалением взглянул на меня. «На складе, разумеется». «Ну да, конечно. Это в конце коридора». Я вернулся в кабинет Гревилла и в целях укрепления добрых отношений спросил Аннет, не покажет ли она мне склад. Ее унылое лицо просветлело от удовольствия, и она провела меня в дальний конец коридора. «Вот», — с нескрываемой гордостью сказала она, входя через дверь в маленький предбанник. «Здесь 4 комнаты». Она указала на открытые двери. «В одной — неограненные минералы, овальные и круглые, в другой — бусины, в третьей — неправильной формы, в четвертой — органика». «Что за органика?» — спросил я. Она пригласила меня в соответствующую комнату. Войдя туда, я оказался в помещении без окон, где с пола до уровня плеч поднимались этажи серых узких металлических ящиков. Их торцы были размером с обувную коробку. Над ручкой каждого ящика была приклеена этикетка с перечислением содержимого. «Органика — это то, что растет», — терпеливо объяснила Аннет, и я решил, что мне следовало бы догадаться об этом самому. «Например, кораллы». Она выдвинула ближайший ящик, который оказался довольно длинным, и показала мне, что в нем было. Прозрачные пластиковые пакетики с многочисленными ярко-красными закорючками, нанизанными на ниточки. «Итальянские», — пояснила она. «В Средиземном море лучшие кораллы». Закрыв этот ящик, она двинулась дальше и открыла другой. «Морские ушки из раковин морских моллюсков». «Следующий. Слоновая кость. У нас еще немного есть, но сейчас мы не можем ее продавать». «Далее. Перламутр. Его мы продаем в очень больших количествах. Розовые мидии. Речной жемчуг. И, наконец, искусственный жемчуг. Обработанные жемчужины хранятся в сейфе». Это было невероятное многообразие форм и размеров. Аннет улыбнулась, глядя на мое ошеломленное лицо, и пригласила меня в соседнюю комнату. Те же этажи металлических ящиков, поднимающиеся до плеча, однако на этот раз они возвышались не только по периметру помещения, но и в центре, оставляя лишь узкие проходы, как в магазине. «Кабошоны для перстней и других украшений», — объяснила Аннет. «Они лежат в алфавитном порядке». Начиная с аметистов, там были гранаты, жадеиты, лазуриты и десятки других, о которых мне лишь краем уха доводилось слышать. «Полудрагоценные», — коротко пояснила Аннет, — «все настоящие. На стекло и пластик мистер Фрэнклин даже не посмотрит». Она осеклась. «Не посмотрел бы», — печально поправилась она после секундной паузы. Здесь повсюду ощущалось его присутствие, словно он вот-вот войдет в дверь и бодро скажет: «Привет, Дерек, ты откуда взялся?» И если даже я, видевший его мертвым, все еще не мог в это поверить, то насколько же труднее было в это поверить Аннет или Джун? «Да и Лили тоже», — думал я. Лили встретилась нам в третьей комнате. Она толкала перед собой коричневую картонную коробку на чем-то вроде тележки и, сверяясь со списком, складывала в нее пакетики с нитками бусинок. Волосы ее были расчесаны на прямой пробор и убраны назад. Со своим маленьким невыразительным ротиком и круглыми щечками Лили напоминала гувернантку из романа Шарлотты Бронте и была одета так, словно добровольно решила принести себя в жертву. Тип женщин, которые тихо и безмолвно страдая, любят своего господина, — подумал я. Интересно, какие чувства она испытывала Гревилу? Какие бы ни испытывала, но она не давала им воли. Едва подняв глаза, она лишь взглянула на меня, когда Аннет пояснила, что Лили собирала родониты, яшму, авантюрины и тигровый глаз для отправки одной из крупнейших ювелирных фирм. «Эти камни мы импортируем», — сказала Аннет. «Мы занимаемся оптовыми поставками. У нас около 3000 клиентов, а то и больше. Есть и крупные фирмы, и мелкие. Мы пользуемся большим авторитетом среди поставщиков полудрагоценных камней. Нас очень ценят». Она перевела дыхание. «Нам доверяют». Я знал, что Гревил много ездил по всему миру и покупал камни. Мы часто встречались то накануне его отъезда в Аризону или Гонконг, то после его возвращения из Израиля. Но кроме названий стран, он мне больше ничего не рассказывал. Я, наконец, понял, чем он занимался, и что заменить его будет очень непросто. Несколько подавленный, я вернулся в кабинет и позвонил его бухгалтеру и в банк. Они были потрясены и горячо выразили готовность помочь. Менеджер банка сказал, что мне нужно будет утром к нему заехать. Однако Саксони Фрэнклин, компания с ограниченной ответственностью, может спокойно продолжать функционировать. Я без проблем могу все взять в свои руки. Ему нужно было лишь подтверждение адвокатов моего брата, что завещание являлось именно таким, как я сказал. «Большое спасибо», — ответил я, несколько удивленный. А он тепло заверил, что рад мне помочь. «Должно быть», — с улыбкой подумал я. Дела у Гревила шли гладко. В страховой компании тоже не оказалось никаких недоразумений из-за смерти моего брата. Со страховкой компании с ограниченной ответственностью, похоже, все было в полном порядке. Застрахована компания, а не мой брат. Я сказал, что собираюсь потребовать возмещения убытков за разбитое окно. «Никаких проблем. Они пришлют соответствующую форму, и я ее заполню». После этого я позвонил в Ипсуич, в похоронное бюро, в обязанности которого входило забрать тело Гревила из больницы, и договорился с ними насчет кремации. Они сказали, что в пятницу в 2 часа у них есть окно. Устраивает? «Да», — ответил я, — «я приеду». Тихим, вежливым голосом они сообщили мне адрес крематория, чем сразу напомнили, что постоянно имею дело с родственниками покойных. Гораздо веселее торговать живыми блестящими камешками или скакать на лошадях со скоростью 30 миль в час, побеждая, проигрывая и рискуя сломать себе шею. Я сделал еще один телефонный звонок, на этот раз своему хирургу-ортопеду, и, как всегда, наткнулся на его секретаршу. Она сообщила, что он в больнице, а не в своем офисе. «Не могли бы вы попросить его оставить для меня где-нибудь рецепт? Я упал и подвернул лодыжку, а у меня кончается обезболивающее», — попросил я. «Не кладите трубку», — прозвучало в ответ, и я стал ждать. «Я разговаривала с ним», — услышал я вновь ее голос. «Он будет позже. Хорошо бы вам подъехать сюда в 5 часов». Я с благодарностью согласился и прикинул, что мне нужно выехать в районе 2:30, чтобы не опоздать. Сказав об этом Аннет, я спросил, как они запирают офис. «Мистер Фрэнклин обычно приходит первым и уходит последним». Она осеклась, потупив взор. «Я хотела сказать...» «Понимаю», — успокоил я, — «ничего». «Я тоже постоянно думаю о нем в настоящем времени. Продолжайте». Двойные двери вестибюля запираются изнутри. Далее дверь, ведущая из вестибюля в офис, как вам уже известно, электронная. Дверь склада та, что в коридоре, тоже. Задняя дверь, через которую все мы входим и выходим, тоже. Мистер Фрэнклин менял номер, по крайней мере, раз в неделю. И дверь из вестибюля в демонстрационный зал, разумеется, тоже электронная, как и дверь из коридора в демонстрационный зал. Она замолчала. «Я понимаю, кажется, все это трудно запомнить, но электронные замки на самом деле очень простые. Нужно знать всего три цифры. В прошлую пятницу это была 5, 3 и 2. Система довольно простая. Мистер Фрэнклин поставил такие замки, чтобы избавиться от лишнего количества ключей. Правда, у нас с ним был ключ, которым в случае необходимости можно было вручную открыть эти электронные замки». «Так вы вспомнили цифры?» — спросил я. «Да, конечно. Просто сегодня утром, когда все это случилось, они вылетели у меня из головы». «А сейф?» — поинтересовался я. «В нем есть какая-нибудь электроника?» «Нет, но в этой тяжелой двери очень сложный замок, хотя снаружи он выглядит обыкновенным. Мистер Фрэнклин всегда сам запирал сейф перед уходом. А когда он куда-то надолго уезжал, он оставлял ключ мне». Меня немного удивила эта неловкая фраза, но я не стал к ней цепляться. Вместо этого спросил ее о демонстрационном зале, где я еще не был, и она вновь гордо повела меня по коридору, при помощи магических цифр повернула блестящую медную ручку двери, и мы оказались в помещении, весьма похожем на зал магазина со стеклянными прилавками-витринами, где сама атмосфера свидетельствовала о благосостоянии фирмы. Аннет включила яркий свет, и зал словно ожил. Она торжественно пошла вдоль прилавков, демонстрируя мне все, что теперь переливалось там разными цветами. «Здесь представлены образцы того, что у нас есть. Правда, разумеется, не все размеры, и кроме шлифованных камней, которые находятся в сейфе. Мы не очень часто пользуемся демонстрационным залом. В основном приводим сюда лишь новых клиентов. Но мне нравится здесь. Я люблю камни. Они очаровательны. Мистер Фрэнклин говорит, что камни — единственный дар Земли, который людям удается сделать еще более красивым». Она подняла лицо, вновь ставшее печальным. «Что будет теперь, когда его нет?» «Пока не знаю», — ответил я. «Но в ближайшем будущем мы продолжим принимать и отправлять заказы, пользуясь теми же источниками поставок, что и раньше. То есть будем заниматься тем же, чем обычно. Хорошо?» Она кивнула, несколько успокоившись. По крайней мере, на данный момент. «Только теперь», — добавил я, — «вам придется приходить на работу первой, а уходить последней, если вы не возражаете». «Конечно, нет. Я так и делаю всегда, когда мистер Фрэнклин в отъезде». Не говоря лишних слов, мы просто посмотрели друг на друга. Потом, словно машинально, она выключила свет, и когда мы вышли, закрыла за собой автоматически запирающуюся электронную дверь. Вернувшись в кабинет Гревилла, я написал ей свой адрес и номер телефона и сказал, что если она почувствует что-то неладное или просто захочет поговорить, я весь вечер буду дома. «Я приеду сюда завтра утром после встречи с менеджером банка. Как, вы справитесь?» Она неуверенно кивнула. «Как нам к вам обращаться? Мне кажется, называть вас мистер Фрэнклин было бы не совсем уместным». «А если просто Дерек?» «Нет-нет», — почти тут же возразила она. «Может быть, скажем, мистер Дерек?» «Ну что ж, если вам так больше нравится». Для меня это звучало несколько чудно и старомодно. Однако она была очень довольна своей находкой и сказала, что передаст всем остальным. «Кстати, насчет остальных», — подхватил я. «Расскажите мне, кто здесь за что отвечает? Вы, Джун, Лили?» «Джун занимается компьютерами и финансовыми операциями», — начала она. «Лили — заказами. Тина является нашей ассистенткой. Она помогает Лили и выполняет кое-какую секретарскую работу, как и Джун. Как, впрочем, и я. Мы все делаем то, что в данный момент необходимо. У нас почти нет жестких разграничений обязанностей. Правда, Элфи занимается лишь упаковкой заказов, у него уходит на это все его рабочее время. А тот молодой человек с рыжей шевелюрой, Джейсон, не обращайте внимания на его волосы, он неплохой парень. Это наша рабочая сила. В массе камни очень тяжелые. Джейсон носит коробки, работает на складе, выполняет разные отдельные поручения и пылесосит ковры. Иногда он помогает Элфи или Лили, если мы заняты. Я же говорю, что мы вместе делаем все, что необходимо. Мистер Фрэнклин никогда не позволял никому устанавливать какие-то жесткие границы. Он так и говорил? Да, конечно. Коллективная ответственность прозвучала у меня в голове. Я преклонялся перед его мудростью. Если все шло гладко, то принцип срабатывал. А на вид здесь все шло своим чередом, и я не собирался ничего менять. Закрыв и заперев дверцу стенного сейфа ключом Гревилла, я попросил Аннет показать мне среди множества других ключей тот, которым открывались электронные двери. «Вот», — сказала она, отыскав его. «А чего другие, вы не знаете?» «Понятия не имею», — смущенно ответила она. «От дома, от машины и еще от чего-нибудь. Я рассчитывал со временем разобраться». Попытавшись ободряюще улыбнуться ей, наскоро попрощался с остальными, кто был на месте, и спустился на служебном лифте вниз к ожидавшему меня во дворе Брэду. «Свиндон», — сказал я, — «медицинский центр, где мы были в пятницу, ты не против?» «Нет, конечно». «Даже с радостью», — продолжил я про себя. «Нужно было проехать 80 миль, 10 миль в противоположную от дома сторону. Брэду удалось преодолеть их, не проронив ни слова, и я провел это время в раздумьях о том, что я еще не успел сделать, например, съездить к Гревиллу домой, сказать, чтобы ему больше не приносили какие бы то ни было газеты, предупредить на почте, чтобы они отсылали всю корреспонденцию отправителям». «К черту все это!» — устало решил я. «Но почему же его угораздило умереть?»